Глава 61. Таня. «Танюш, ну что ты так расстроилась? В порядке все, не накручивай себя!» Испытывали ли вы такое чувство, когда одновременно хочется обнять человека, кричать о том, как его любишь, и одновременно убить? Сковородкой по морде наглой! Вот лишь малый спектр всех эмоций, которые я сейчас испытываю к мужу. Заур в больнице. Руки-ноги целы. В целом муж еще легко отделался, не считая пары синяков, царапин и умеренного сотрясения мозга. «Видишь, я живой! Прекрати рыдать!» Заур приподнимается на больничной койке и тянет ко мне руки. «А я рыдаю, что ли? Сама не пойму, себя не чувствую. Не знаю, как смогла пережить то время, пока мы дожидались скорой, а Заур без сознания мок на дороге под дождем. Не знаю, как пережила, пока врачи его осматривали и забирали на скорой. Меня пустили вместе с ним, ведь я шла разводиться, и все документы, подтверждающие наш с ним брак, были при мне. Не знаю, что я пережила в реанимации, пока Зауру делали томограмму, выясняя, сломалось ли что-то у него и повредился ли мозг. А теперь, когда все самое ужасное позади, эмоции захлестывают меня. Как же я за него все-таки боюсь! Как же я его все-таки люблю, несмотря ни на что! Малышка, иди ко мне!» Заур хватает меня за плечи и притягивает к себе. «Я люблю тебя, Таня! На тот свет мне еще рано! Я тебя так просто не оставлю!» «Дурак!» — всхлипываю я сквозь слезы. «Идиот!» «Дурак, Тань!» — винится, зарываясь головой у меня на груди. «Твой дурак! Только твой! Не бросай, Тань, не разводись! Ну как же я без тебя?» Не знаю, куда деть руки, но их покалывает от желания зарыться в жесткие волосы Заура. Заур целует меня, целует живот. Дочь внутри начинает пинаться. Заур смеется, играет с ней через мою кожу. «Такая активная!» — восхищается непутевый папаша. «Тоже за тебя переживает», — тихо сообщаю я. «Тань, я такой идиот! Ну как я мог вас променять на стрёмную непонятную бабу? Не знаю, как так вышло! Не знаю, как смог все это! Я бы не простил себе! Но, может, ты простишь?» «Неужели повинился? Неужели Заур снизошел до того, чтобы, наконец, признать свою вину? Одно это достойно похвалы». «Тань, я очень виноват перед тобой». Мне становится жаль его. Я зарываюсь пальцами в его волосы, Заур прикрывает глаза. «Я никого в жизни так не любил, как тебя, Тань. Тебя увидел, хорошенькую такую, фигуристую, ладненькую. По лестнице в отеле с документами бегала. Увидел и пропал. О тебе думал, мечтал, фантазировал, а потом не выдержал и на кофе пригласил». «Да, это правда. Все так и было. Я тоже сразу влюбилась в него с первого взгляда. Но поверить не могла. Я ведь обычная, а он богатый, бизнесмен, хозяин отеля. Он красивый. Восточный принц. Но все как в сказке произошло. Меня его семья приняла, родители. Свекровь за меня горой стоит, а это дорогого стоит. Плод нашей с мужем любви сейчас активничает в моем животе». «Зачем ты сделал это, Заур? Если меня любишь, зачем на секретарш смотришь? Зачем спишь с ними?» «Тань, речь сейчас об одной женщине. И я искренне не понимаю, как мы с ней оказались в одной постели. Вернее, понимаю, она опоила меня, и кровь это показала. Зря ты анализы не захотела смотреть. У меня и в мыслях не было с ней спать. Ты меня в постели целиком и полностью устраиваешь. Другие не нужны». «Ладно, Заур», — соглашаюсь я. «Хорошо, допустим, я тебе верю, и синявки на тебя опоила, в кровать затащила, и ты не ведал, что творил. «Один вопрос. Почему ты меня не послушал, когда я до этого пыталась тебе донести? Почему не верил, когда она в открытую мне говорила, что отобьет тебя у меня, что сына тебе родит?» «Тань, я идиот. Ну что я еще могу сказать? Виноват. Очень виноват перед тобой. Не воспринимал твои слова всерьез. Прости, малышка, прости». «Девушка!» — заходит в палату медсестра. «У пациента сейчас будут процедуры. Попрошу вас покинуть реанимацию». Я киваю. Пускай вылечивают Заура побыстрее. «Тань, ты ведь придешь ко мне?» — с надеждой спрашивает Заур. «Приду». «Не подавай на развод, милая. Дай мне еще один шанс». На это ничего не отвечаю. Я должна обдумать все. К разводу надо подходить в трезвом уме и с холодной головой. Эмоции после такой встряски, как автокатастрофа, не самые лучшие советники. Выхожу в коридор, стягивая с себя одноразовый белый халат. «Пустите меня к нему!» Слышу я за дверью отделения реанимации. Голос какой-то знакомый, визгливый и противный. «Девушка, уйдите, здесь реанимация, а не проходной двор!» «Я его девушка!» — взвизгивает нахалка. «Почти жена!» «Вот когда станете женой, тогда и приходите!» — отбревает постовая медсестра. «Мне становится интересно, кто же это там пожаловал?» Берусь за ручку, приоткрываю дверь. «О, ну надо же, кто к нам приперся!»